Мне чудилось, что я не должен был порывать с нею, что я пренебрег верным, любящим сердцем, лишь на миг ослепленным дурным наваждением. О, часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором, в ту пору я изрядно штудировал математику, нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь все мои катеты и гипотенузы, и передо мной вставала она, чудная мисс Мисс, в маленькой, неизъяснимо милой бархатной шапочке, и в прелестных глазах ее цвета свежей травы искрились лучи нежнейших упреков. Какие прыжки и пируэты, какие грациозные извивы хвоста. В восторге вновь воспламенившейся любви хочу я обнять прелестную, но, о, исчезает прочь дразнящее видение. Не мудрено, что грезы эти, прилетавшие из Аркадии любви, заставили меня погрузиться в некую унылость, каковая неминуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и изящных искусств, тем более, что вскоре она обратилась в леность, коей я не в силах был противостоять. Мощным усилием хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом вознамерившись вновь отыскать мисс Мисс. Но едва лишь я ставил лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие сферы, где я мог бы найти свою милую, на меня находили стыд и робость, я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под печку. Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих познаний, то, по крайней мере, вес мой заметно увеличился. Я с удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглощекий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью и нечто внушающее почтение. Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа. И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда он угощал меня лакомым кусочком. Прежде я терся у его ног, кувыркался и прыгал ему на колени, когда он утром, встав с постели, восклицал «Доброе утро, Мур!». Теперь же я пренебрегал всем этим и довольствовался приветливым мяу, да с гордым изяществом выгибал дугой спину, искусство, в котором, как известно благосклонному читателю, мы, коты, не имеем себе равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру в птичку. Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра. А именно, мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, приноровясь к такту движения, гонялся за ними до тех пор, пока не схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала меня необыкновенно. Я воображал перо настоящей птицей, входил в раж, и таким образом и дух мой, и тело, одновременно упражняясь, развивались и крепли. Да, даже эту игру презрел я теперь. Хозяин мог дергать свои перья сколько ему было угодно, и оставался недвижим на подушке. «Кот», — сказал он мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя лапкой вслед перу, то и дело летавшему над подушкой возле самого моего носа. «Кот, ты совсем не таков, как прежде. Ты делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее. Я полагаю, ты живешь и спишь сверх всякой меры». Луч света заронили эти слова в мою душу. Только воспоминаниями о мисс Мисс, о поруганном рае любви, объяснял я прежде мою вялую мрачность. Теперь лишь я понял, сколь ощутительны притязания земной жизни. Именно они удалили меня от моих высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе, позволяющие постичь, отчего наша душа, прикованная к тирану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него своей свободой. Под этими вещами я разумею преимущественно лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую конским волосом подушку. Такую сладкую кашу служанка хозяина умела готовить совершенно божественно, и я каждое утро с величайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отличного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий вкус к наукам».